Глава 69. Обратно до Фруа-де-Фона я добралась меньше, чем за 5 минут. Бежала по собственным следам. И на этот раз была уверена, что не заблужусь, не поскользнусь. Меня подстегивал холод, гнал страх превратиться в ледяную статую, стоит только сбавить скорость. Я пообещала себе, что позвоню полицейским, как только доберусь до деревушки, и пойду на ферму сдаваться. 2800 метров. Красная точка не двигалась. Трекер зашит в подкладку куртки. В такую погоду Габриэль точно вышел из дома в куртке. Это только его безголовая мать выскочила, ничего не надев поверх свитера. Я уже приближалась к первым домам Фруа-де-Фона, когда впереди засветился источник душ. Не понимая, в чем дело, я вгляделась. Камни несколько раз высветились и погасли. Я прошла еще несколько метров и увидела стоящую у источника машину. Калеос Савины. Как только я приблизилась, она открыла дверцу. «Садитесь!» Я медлила, хотя и подумала о том, как тепло и уютно в машине. «Садитесь!» — повторила Савина. «Я могу понять, что вы не доверяете полицейским, но где бы ни был Габриэль, одной вам туда не добраться. Пешком и в таком виде». С окровавленной повязкой на голове, в задубевших свитере и джинсах, я, наверное, была похожа на вылезшего из-подо льда зомби. Фары освещали белые и черные фасады домов. Мельтешили редкие снежинки. Я посмотрела на Савину. «А вы? Почему вы мне верите?» «Интуиция, как сказал бы Бакалом», не задумываясь, ответила она. «Каждый имеет право на вторую попытку. Правда? И даже на третью. Ну, залезайте. Поедем искать вашего Габриэля». На этот раз я послушалась. Как только я села и машина тронулась, я поняла, что поступила правильно. Тепло окутывало, баюкало. Сколько я бы еще прошла, прежде чем рухнула без сил на снег? Внутри машина, по правде говоря, напоминала помойку. Судя по количеству окурков, огрызков, распотрошенных пакетов от чипсов и смятых промасленных бумажек, Савину вряд ли волновало, что я намочу салон ее Калеоса. «Куда едем?» — спросила она, глядя на дорогу. Приложение показывает, что Габриэль где-то рядом с Сен-Пьер-Коламин. С моей одежды на слой грязи на коврике уже натекла вода. Савина на секунду задумалась. «Сен-Пьер-Коламин. Вы уверены? Там же ничего нет». «Там есть Габриэль». «Это большая деревня?» Савина резко развернулась. Маленькая оранжевая елочка, подвешенная к зеркалу заднего вида, завращалась. Машина катила по слипшемуся снегу. Савина вела уверенно, сосредоточенно. «Дыра. Мюроль рядом с ней — просто столица. Ни одного магазина, ни одной забегаловки. Там вообще ничего нет. Разве только...» Савина крепче сжала руль и замолчала. «Разве только что?» «Только пещеры Жанаса». «Пещеры Жанаса? Не могло это быть еще одним совпадением». Я всматривалась в белую дорогу. Никаких следов шин. Ни одна машина здесь не проезжала. «Он там, Савина!» — закричала я. «Точно там! Давайте туда!» Из-под колес взметнулась снежная пыль. Я вцепилась в телефон. Красная точка подмигивала почти весело. 2700 метров. «Ну ладно, поверю вам и на этот раз. Но я хочу, чтобы вы объяснили мне...» «Что? Почему вы так жестоки с Габриэлем?» Савина отлично водила. Она привыкла к зимним дорогам, и ее Калеос, казалось, был привычен к снегу и льду под колесами не хуже собачьей упряжки. Однако скорость не превышала 15 километров в час. Я прикинула, что до пещер мы доберемся за 15 минут. Может, чуть быстрее. С надеждой посмотрела на небо. Тучи разошлись. Появились робкие пастельные просветы. Что угодно, лишь бы выкинуть из головы это слово. «Жестоко?» «Буду с вами откровенна», — продолжала Савина, ловко заложив крутой вираж. «Вы прикидывались разумной матерью. Обвиняли Амандину в безответственности, из кожи вон лезли, стараясь защитить Тома. И при этом ничем от нее не отличаетесь, когда речь идет о вашем сыне, о Габриэле. Отсутствие присмотра и вседозволенность. Не понимаю». «Том, Эстебан, Габриэль...» Слезы потекли у меня по щекам. Красная точка на экране телефона расплылась. «Все вы понимаете, Савина. Начало истории вы знаете. Мне было 30 лет. Я хотела ребенка. Без мужа. Я была свободной женщиной. Я усыновила Эстебана. И в течение 10 лет он был единственным мужчиной в моей жизни. В жизни? Да. Но мои ночи принадлежали не только ему. У тела есть свои потребности, без которых обходится ум. Уверена, вы и это понимаете. Я редко, очень редко принимала вечерних гостей, уходивших прежде, чем проснется Эстебан. Как любая незамужняя мать. Еще один вираж, управляемый занос. Савине явно не требовался штурман в этом ралли. «И вы забеременели?» — догадалась Савина. «Вот именно. И должна была принять решение, оставить ребенка или нет. Эстебану было 9. У него появились вопросы. Он узнал, что приемный. Откуда, понятия не имею. Я собиралась сказать ему об этом, когда ему исполнится 10 лет. И тогда же он начал говорить странные вещи. В это время он поменял психотерапевта. И в нашей жизни появился доктор Ваян Кунинг». Савина воспользовалась длинным прямым отрезком дороги, чтобы перейти на третью передачу. Теперь мы ехали со скоростью почти 30 километров в час. «И вы решили оставить ребенка. Начали чувствовать, что Эстебан все меньше нуждается в вас. Он взрослеет, становится независимым. Вам необходим был этот малыш, чтобы снова почувствовать себя мамой?» «Тут не поспоришь. Психолог из нее не хуже, чем водитель». «Да, можно сказать и так». «Мади, это классический случай». Я перевела взгляд на каплю крови, мерцавшую у меня на коленях. Когда Эстебан узнал, что я жду ребенка, он забрал себе в голову, что малыша я буду любить больше, потому что это мой настоящий ребенок, в отличие от него самого. И снова, Мади, классическая реакция приемного ребенка. Здравый смысл Савины начал меня раздражать. Говорит, как по писанному, точно начиталась женских сборников советов на все случаи жизни. Но приемный ребенок, который хочет сменить тело, чтобы его больше любили, это случай не такой уж классический. Умереть, чтобы перевоплотиться. Что было дальше, вы знаете. Исчезновение тела утопленника, которое мне показали в морге, и которое я отказалась признать телом моего ребенка. Через 4 месяца я родила Габриэля в Нормандии. Я приняла его, как могла, клянусь вам. Я старалась. Любила его, как могла. 1600 метров. Мне показалось, что слой снега на дороге стал более тонким, но наверняка и более коварным. Конечно. Какая же мать не любит своего ребенка? Но у вас наверняка мелькает мысль, что, возможно, Эстебан был бы жив и сейчас, если бы не Габриэль. И легко догадаться, что вы невольно сравниваете мальчиков. В словах Савины была логика. В том, что я пережила, была логика. Да, Габриэль рос, и непрошенный голосок неустанно нашептывал мне. В его возрасте Эстебан уже ходил, разговаривал, катался на двухколесном велосипеде, плавал, занимался музыкой, не валялся часами на диване. И все же я довольно резко ответила. «Послушайте, Савина, я ни разу и абсолютно ни в чем не упрекнула Габриэля, ни разу его не унизила. Ничего подобного. Никогда не была жестокой. Знали бы вы, сколько усилий...» Я заплакала, не в силах договорить. 1100 метров. Савина улыбнулась, не отрывая взгляда от дороги. «Мадди, ребенок всегда чувствует такие вещи. Присутствие другого ребенка, который пил из тех же чашек, спал на тех же простынях, которого обнимали те же руки. Присутствие ребенка, которого больше нет, и который делал все лучше, чем он». 900 метров. Красная точка Габриэля по-прежнему оставалась неподвижной. «Я все это знаю. Клянусь вам, я старалась. Я старалась не навязывать Габриэлю музыку и плавание. Старалась сосредоточиться на его увлечениях, на его личности. Даже, может быть, слишком старалась. Габриэль совершенно другой. Эстебан был очень чувствительным, умным, нежным. Габриэль — полная его противоположность. Он вялый, равнодушный, бесстрастный». «И что?» — Савина тоже повысила голос. «С этим сталкивается каждая семья. Среди братьев и сестер не все одинаково красивы и равно одарены. И все же родители любят всех? Разве не так?» «Разумеется! А она что подумала?» Савина резко повернула. Волшебное оранжевое деревце на зеркале заднего вида закачалось так, что едва не слетело. Наверное, когда-то давно оно распространяло запах персика. Калеус свернул на узкую, двум машинам не разъехаться, дорожку. Невозможно было догадаться, лед под снегом или асфальт, но шипованные колеса уверенно катили по склону. За следующим поворотом горизонт внезапно перекрыло странное сооружение высотой в 100 метров и в 50 км длиной. Первое впечатление — замок, источенный временем замок. И только потом я поняла, что все наоборот. Это скала, в которой люди выдолбили десятки пещер. Пещеры Жонаса? Где спрятался Габриэль? Я посмотрела на Савину, снова прибавившую скорость. «Я дала Габриэлю столько же, сколько Эстебану, поверьте. Дело не в том, что Эстебан был любимчиком, но Габриэль, как бы это сказать, легче обходится без меня. Он одиночка. Может один сидеть дома, часами играть в видеоигры, перекусить первым, что под руку подвернется в холодильнике. Просто-напросто современный ребенок». «Мадам, отвечу на любой вопрос, уже попросту бесила меня. Том тоже был современным ребенком. Хотелось мне заорать, но он не сидел в заперти. 700 метров. Красная скала появлялась и пропадала с каждой петлей дороги. Савина еле справилась с особенно крутым виражом. Я вернулась в 9 вечера. Впервые за 3 года куда-то вышла. Я делаю все, что могу. Вкалываю, как проклятая. Вы знаете, что такое жизнь врача? Я одна воспитываю Габриэля. Я записала его в ближайшую частную школу, в Сен-Сатюрнен, чтобы он мог побыть там до и после уроков. У него нет ни одного друга в Мюроле. Даже во время каникул ему приходится повторять уроки на этих онлайн-ресурсах, чтобы им провалиться. Когда он не в школе, я несколько раз в день ему звоню, оставляю сообщение, проверяю трекер, чтобы знать, дома ли он. Меня трясло от ярости. Я неплохая мать. Пусть заткнется со своей моралью и молча ведет машину. И еще кое-что я вам скажу, Савина. Раз уж вы врезали по больному месту. У нас с Габриэлем все было хорошо до тех пор, пока 8 месяцев назад я не повезла его в Сен-Жан-де-Люс. Пока мы не перебрались в Мюроль. Пока от бешенства я захлебнулась словами. «Пока вы не забыли обо всем, кроме призрака», — подхватила Савина, «старшего брата, умершего до рождения Габриэля и вернувшегося из преисподней, чтобы его вытеснить. Вы дошли до того, что попросили сына все бросить и уехать с вами сюда. Вы понимаете, на что обрекли своего ребенка? Замолкнет она когда-нибудь. Не ее забота тыкать меня носом во все эти истины. Я согласна была обсуждать это только с Ваяном. Он хотя бы мне не перечил. И все же я не в силах была смолчать. Я стала защищаться. Послушайте, Савина, у меня не было выбора. Все эти совпадения на меня сами свалились. Я их не подстраивала. Невероятное сходство. Родимое пятно. Все вплоть до одинаковой ДНК. Вы видели результаты теста? Я поневоле оказалась втянутой в эту безумную историю. И Габриэль вместе со мной. Савина немного сбавила скорость, когда мы проезжали деревушку из трех засыпанных снегом домов. Сбавила и тон, чтобы разрядить обстановку. Она выполнила свою задачу социальной работницы, высказала все, что хотела высказать, вскрыла нарыв. Теперь ей предстояло лечить рану. Как реагировал Габриэль на переезд? «Спасибо, Савина». Поначалу я пыталась с ним об этом поговорить. Откровенно. Это было трудно. Не знаю, слушал ли он меня. Он замкнулся в молчании, в безразличии. С головой ушел в свои видеоигры. 300 метров. Савина снова улыбнулась. На этот раз без всякой агрессии. В ее голосе звучало только сочувствие к Габриэлю. Безразличие — это доспехи, которыми он прикрывался. Конечно, он слушал. И можете себе представить, сколько вопросов у него должно было появиться. Старший брат, который пропал 10 лет назад и вернулся. А его, Габриэля, мама уже не замечает. По лицу у меня текли слезы. Савина права. Во всем права. К счастью, красная точка уже близко. Рукой подать. Я была такой мерзкой, жестокой. Он должен меня ненавидеть. 100 метров. Красные и синие точки почти слились. Габриэль совсем рядом, в одной из пещер в этой дырявой скале, прямо перед нами. Савина понизила передачу, сняла одну руку с руля и накрыла мою. Что за глупости, Мадди? Ничего подобного. 10-летний мальчик на такое не способен. Он может только любить маму. И чем меньше вы проявляете любовь, тем больше он будет искать доказательств любви. Габриэль, конечно же, хотел вам помочь. Хотел понять, что происходит. Хотел показать вам, что он достоин любви. Чтобы вы любили его, как Эстебана. Я промолчала. Мадди. «Вы ведь любите его так же сильно, как Эстебана». Машина еле двигалась. Савина искала, где припарковаться между сугробами по обочинам дороги и нависшей над нами скалой из красного туфа, изрезанной, ощетинившейся, разинувшей сотни ртов, готовых проглотить заплутавших туристов. Я вытерла слезы колючим рукавом свитера. Шерсть едва успела подсохнуть, и пристально посмотрела на Савину, чтобы до того, как она затормозит, до того, как мы вылезем, до того, как побежим искать Габриэля, она поняла, на этот раз я скажу ей правду, всю правду. 3 дня, даже 3 часа назад я бы ответила «нет». И если бы дьявол мне это предложил, я бы без малейших колебаний обменяла Габриэля на Эстебана или на Тома. Я бы пожертвовала родным сыном ради того, чтобы вернуть украденного. Не буду вам врать, я видела в Габриэле лишь занудного мальчишку, лентяя. Ошибку. Да, я думала, что это была ошибка, но... Но дайте мне руку, Савина. Я приложила ее ладонь к своей груди. Чувствуете? Как у меня бьется сердце. Колотится так же, как 10 лет назад, как недавно на озере Павен. И на этот раз не из-за призрака, а из-за моего живого ребенка. Савина свободной рукой резко вывернула руль и затормозила. Уже открывая дверь, я прибавила. «Так что да, Савина, теперь я в этом уверена. Я люблю его так же сильно». Перед тем, как рвануть ко входу в пещеры, к нескольким каменным ступеням и заснеженной ограде, я в последний раз взглянула на экран с приложением. Наши две точки, красная и синяя, теперь полностью наложились одна на другую. Я не заметила, что в уголке на самом краю, занимавшей весь экран карты, только что появилась, будто из-под земли, третья точка — зеленая.